Усугубление искушений. Всякое высочайшее заступление благодати, когда оно законно достается непрерывно подвязающимся, подобно награде, некой оценке и преуспеянию, при котором, как говорят святые отцы, чувствительно возрастает созерцательная вера. Для начинающих это означает еще жесточайшую борьбу, а для более опытных – дополнительное просвещение. Я сказал «непрерывно», и теперь не без страха чувствую необходимость вкратце пояснить смысл такого различия. Божья благодать наделяет своим заступничеством и утешением всех верующих, живущих по совести. В соответствии с этим она дает каждому то, что необходимо для его укрепления или утешения. Эти дары, не предусматривающие никакой последовательности или повторения, являются исключительными и принадлежат всеобъемлющей полноте промысла, посредством которого Бог сохраняет свое творение. Но с твердыми в вере, которые ради любви к Богу и веры в Него отреклись от всего, даже и от своего естества, и неусыпно заботятся о соблюдении Его заповедей, божественный промысл пребывает уже не время от времени, и проявляется не только в непредвиденные моменты, когда им требуется утешение или спасение от какой-то опасности, но постоянно опекает их с материнской заботливостью и действует при этом различными способами. Он открывает им явственно, с помощью вышеестественного вмешательства, неведомые и скрытые тайны, коварства и уловки бесов, таинство природы и Царствие Божие. Он исцеляет их от недугов, перемещает без потери времени на большие расстояния, показывает различные прошедшие и будущие события, но самое главное, помогает их духовному преуспеянию. В тех, кого призывают благодать, прежде всего возникают ревность, теплота и благоговение. Благодать дает им силы для непрестанного труда, детально разъясняя способ соблюдения божественных заповедей, смысл которых заключается в послушании Божьей воли. Когда они, благодаря такой помощи, достигают этой степени, благодать возводит их от прежней противоестественной греховной жизни, которой они жили, к естественной жизни, в которой прекращаются их неверие, непослушание и грех. Тогда люди обретают силы и помощь для рыдания и оплакивания греховного прошлого. За их истинные покаяния она дарует им прощение прошедшего и приводит их к божественному просвещению, очистив их в продолжении предшествующего их подвига. Удерживаемые ею в надлежащем внимании и надлежащим образом наказуемые и просвещаемые, они достигают степени освящения и истинного смирения, и все воздают Богу и Его благости, Богу, который нисходит до того, чтобы нарицать несущее яко сущее и спасти человека даром. Так и для старца вслед за описанным видением открылся фронт тяжелейшей брани, и подвиг начал становиться все более тяжелым. Тишина сохранялась несколько дней, после чего плотская брань развернулась с удвоенной силой. Я плакал, постился сверхобыкновенного, увеличивал насколько возможно бдение, но состояние не менялось. Нападки ненадолго ослабевали, но потом начинались с той же жестокостью. Я так сильно колотил себя палками, что от пояса и ниже весь почернел от ударов. Но брань продолжалась с двойной силой. Единственным моим утешением были слезы и молитва, однако я видел, что страсть сохраняла силу и ничуть не отступала. Когда благодать являет свое присутствие, можно вынести что угодно, однако бывает, что она по чисто промыслительным причинам удаляет свое присутствие, и тогда человек теряет свое упование, его ревность уменьшается и даже сама вера ослабевает. В этом заключаются самые тяжкие мгновения духовной жизни. И если бы не помощь Божия, человек не мог бы вынести их. Когда есть единомысленные и опытные братья, они очень помогают. И бывает по слову псалмопевца «брат от брата помогаем, яко град тверд». Но как быть, когда дело обстоит совсем наоборот? Если безответственные И, разумеется, незнакомые с этим состоянием собратья пытаются разочаровать тебя своими насмешками и издевательствами, то это бывает вершиной всех несчастий. Из-за моего попечения о своей брани и нашего стремления не делать уступок в том, что касалось безмолвия, и вообще блюсти свою ревность, мы очень ограничили себя и не ходили ни к кому, кроме духовника. Наши ветхие одежды истрепались, и мы сильно обнищали, поскольку не работали. Если бы мы отправились по монастырям, то могли бы получить все необходимое, но, как я сказал, я избегал этого, чтобы не нарушить нашего отчуждения и отшельничества. Таким образом, лишения обостряли нашу внешнюю и внутреннюю брань. Отец Арсений ходил в лавру, где ему давали пищу, и таким образом мы кое-как поддерживали свое существование. Я же сражался с самим собою, с сатаной и со всеми вещами, которые сопутствовали моей брани. Я непрестанно умолял Христа и пренепорочную владычицу нашу, к которой с самого начала испытывал большое благоговение и любовь. «Владычица наша, владычица!» – взывал я с болью. «Ты наставница девственников! Знаешь, что я никогда не опускался до плотского греха, и, познав сына твоего, положил себе законом полную чистоту, насколько она достижима для человека. Для чего же такая сила и настойчивость брани? Или она победит мое произволение?» Итак, в этом тягостном состоянии я вернулся в свою каливу, закрыл дверцу, уселся на скамеечку, чтобы сосредоточиться на молитве, и начал понемногу успокаиваться. Внезапно я услышал, что дверь как будто открылась, но не двинулся с места, поскольку подумал, что это мог быть отец Арсений. Однако я тут же почувствовал, что кто-то теребит меня снизу, и тогда открыл глаза. Что же я увидел? Нечистого духа блуда. Он был таким, как его описывают святые отцы. С грязной и плешивой головой, маленькими прямыми рожками, бледным лицом, круглыми и исполненными злобы глазками. Тело его было грязным и поросшим кабаньей щетиной. Я набросился на него со всей своей силой, но схватить его было, конечно, невозможно. Лишь на руках моих осталось ощущение прикосновения к жесткой коже, а на том месте запах серы и грязь. Сам же он сделался невидимым. С того момента, по благодати Христа и Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, меня покинула тяжесть этой брани. Помыслы совершенно успокоились, и я не чувствовал страсти, словно малое дитя. Тогда я стал петь победные песни, в том числе песнь пророка Моисея «Коня и всадника вверх же в море». Всю ночь я радовался и прославлял Христа, который презрел на мое ничтожество и не даде нас в ловитву зубом их. На рассвете, когда я сел, чтобы уснуть, Бог показал мне значение борьбы и брани, и в частности то, как страсти сражаются с людьми и порабощают их. Я как будто очутился на некой довольно высокой горе. Передо мной же простиралась бескрайняя, словно море, равнина. С запада на восток двигалось великое множество людей, по большей части монахов. Перед ними на всем протяжении равнины были расставлены сети. Те из них, кто шел невнимательно, попадали в сети, причем не все одинаковым образом, но кто-то бывал уловлен за руку, кто-то за ногу, кто-то за шею, кто-то за чрево, а кто и за срамные части. Вообще, эти сети уловляли людей за самые разные части тела. Попадая в сеть, люди словно бы просыпались и принимались так горько плакать, что и я заплакал от печали. Тогда я увидел, как равнина эта раскрылась посередине, и словно бы из некой воронки появился некий зловещий араб, огромного роста и дикий, со свисающим наружу языком. Он принялся злорадно смеяться над несчастными, которые оказались жертвами его чар. Тогда я понял, кем он был и что означал, и с горечью застонал. «Горе роду нашему от этого змея, который воюет против нас с такой яростью и упорством». Mm-hmm. нашему описанию жития преснопамятного старца, наряду с погрешностями, касающимися стиля и грамматики, свойственны, вероятно, и нарушение правильной последовательности событий. Ведь я никогда не думал, что мне придется описывать их, и потому не делал заметок. Ты сам, старец, никогда не рассказывал историю своей жизни последовательно. В своих ежедневных беседах, служивших к нашему наставлению и утверждению в монашеской жизни, он, в связи с конкретными моментами наших браний и недоумений, рассказывал нам кое-что из собственной жизни в качестве подтверждения цитировавшегося им библейского или святоотеческого текста. Когда мне, единственному из всех, однажды пришла в голову мысль записать его рассказы, и старец понял это, он перестал повторять их и с тех пор избегал рассказывать что-либо. Так что вполне возможно, что я помещаю события в неправильном порядке. Цель, которую я постоянно имею при этом в виду, заключается в том, чтобы почтить смиренно мудрее старца и никому не дать повода заподозрить меня в желании выпятить его фигуру или создать вокруг нее шумиху. Я стремлюсь лишь к одному – вдохновить самого себя и других на предлежащий нам подвиг живыми примерами современных нам подвижников и самое главное – передать другим их опыт, словно военные трофеи, что особенно важно среди всеобщей сумятицы, потери ориентации и невежества, господствующих, к сожалению, в наши дни. Я признаю, что в отеческих житиях и преданиях нет ничего, что порождало бы вопросы и недоумения, так что никто уже не может добавить ничего нового. Напротив, лишь только подтверждаются отеческие заветы. Но отеческое житие, которое мы можем наблюдать на деле, а не с помощью пересказа дел минувших, способно породить в будущих подвижниках особое дерзновение. Ведь одно дело письменное повествование о давних событиях, случившихся много столетий назад, и совсем иное речь живая и свежая, засвидетельствованная ныне живущими людьми и еще сохранившимися предметами. И хотя устроение нашей деятельной жизни определяется уставами и предписаниями святых отцов, многое в них остается сегодня без объяснения. Многое кажется нашему поколению чрезмерным или недостижимым, а иное рассматривается как излишнее или неприемлемое. Живой же пример обладает полной убедительностью. Однако пусть никто не сочтет себя способным описать жизнь духовного человека, даже если он хорошо его видел, слышал или знал. Человек, душа которого опаляется божественной любовью, мысль озарена божественным просвещением, тело непрестанно несет знаки всеобъемлющего самоотречения и погружается в страдания, которого требует от нас строгая совесть, так что потоки слез стали для него хлебом день и ночь. Такой человек превышает меру естественных правил и законов, и его нельзя оценивать на основании обычных человеческих критериев. Недаром апостол Павел указывает, что духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Тем более по человеколюбию Христову и его божественному заступничеству умножались божественные благодать и духовные знания, тем сильнее возрастала и жестокость искушений. «Мы предпочли, — рассказывал старец, — как можно дольше оставаться в своей каливе и подвязаться в затворе, чего мне всегда хотелось. Поэтому мы решили, что и нам следует, подобно другим отцам, сделать небольшой запас хлеба. В то время продовольствие обычно закупали летом на весь год. Скитские суденышки каждое лето доставляли к различным пристаням и причалам всевозможные необходимые съестные припасы, и отцы, получив об этом известие, спускались к побережью, где каждый получал то, в чем нуждался. В монастырях такой системы не существовало, поскольку у них имелись свои митохи, откуда можно было доставлять продовольствие в течение всего года. Итак, мы вместе с отцом Арсением также отправились на разбойничью пристань скита Керосьи, располагавшуюся ближе всего к скиту святого Василия, чтобы купить немного муки. Набрав в мешки по 25 ок, то есть по 32 килограмма, мы, как это здесь принято, приладили их каждый у себя на спине и отправились домой. Привыкнув не нарушать своего распорядка, мы и в тот день придерживались обычного поста, который состоял в том, чтобы есть в 9 часу по византийскому счету, после вечерни. Когда мы начали крутой подъем к себе, солнце стояло почти в самом зените, и мне показалось трудным продолжать путь. Тело мое настолько истаяло и обессилило, что я с трудом передвигался и без груза. Так можно ли было с такой тяжестью одолеть столь крутой подъем, страдая от голода и жажды? «Арсений», — попросил я, — «я оставлю здесь груз. У меня нет сил его нести». Но я сомневался в том, смогу ли подняться даже налегке, поскольку чувствовал совершенное изнеможение. Я ненадолго остановился и заплакал. «Ты, Господи, все знаешь и все можешь», — сказал я, и тотчас же ощутил признаки утешения. Я снова закрепил мешок у себя на спине и предложил отцу Арсению идти дальше. Он с удивлением посмотрел на меня, и мы пошли в молчании. В течение всего пути до самой нашей каливы я чувствовал, что кто-то за моей спиной поддерживает ношу, так что сам я не нес ничего. Вот что рассказал нам старец в ответ на наше малодушие. И в самом деле, сколь ободрила нас эта история. Приведу и другой пример самоотречения старца, служащий к ободрению подвязающихся. Он может показаться невероятным для тех, кто не знает действия божественной ревности, которую Ава Исаак называет опьянением для отведавших этого вина. Причастниками такого опьянения сделались, как пишет апостол Павел, все святые, благодаря этому безропотно стерпевшие тяжкие испытания. Но особенно это относится к святым мученикам, которые, упиваясь вином божественной любви, вынесли ужасающие мучения и адские испытания, хотя даже перечисление этих последних приводит в трепет. Лишь благодаря воздействию сего святого опьянения немощное в иных случаях естество человеческого тела, с трудом выносящего даже не очень сильный солнечный жар, сумело вытерпеть беспощадность пламени. Я уже не говорю об увечьях и иных пытках, измышленных дьявольским умом, чтобы сделать смерть более мучительной. Когда же прекратились гонения, во времена которых сонмы мучеников, опьяненные божественной любовью, охотно приносили в жертву свои телесные члены ради исповедания веры, на смену им пришло бескровное мученичество незримых мучеников и исповедников, монахов, ощутивших некогда жар того же самого пламени, что и древние мученики. Спокойно и молчаливо выходили они из среды людей и отделялись, не прикасаясь не только к нечистоте, но не оказывали снисхождения и к самим естественным и безгрешным потребностям и нуждам. В одиночестве, наедине с призвавшим их Богом, они предавались борьбе с древним змеем, одно за другим разоряя и уничтожая его укрепления. Со своим обычным подчинением всякого помышления в послушании Христу, они в полной мере переносили мученичество совести, благодаря которому все терпели и всем пренебрегали. Терпя недостатки, скорби, изгнания, ютясь, словно чужеземцы по лачугам, по пещерам и ущельям земли, а также и под открытым небом, много раз сбиваемые с ног ветром, чужие для всех и не имеющие ничего своего, не заботящиеся даже о простейших естественных потребностях, они имели лишь одну цель – возлюбить Бога всем сердцем. Божественное опьянение удерживало их, и возношения Божии всегда были в гортани их. С полным самоотречением, сам слух, о котором иной раз заставляет отвернуться – современного человека, они поднимали крест всеобъемлющего исповедания, чтобы соблюсти нерушимыми два завета – крещение и пострига, и дерзновенно войти вместе со своим возлюбленным во внутреннейшие завесы, куда тот вошел первым, даровав нам тем самым надежное и вечное избавление. А если так, то кто может писать об этих истинных подвижниках, превысивших пределы, доступные нашему зрению? Возвращаясь к своему повествованию, я хочу рассказать следующий случай из жизни старца. На закате своей жизни он, всегда отличавшийся строгостью к самому себе, не возражал, чтобы мы кое в чем прислуживали ему. Однажды, сильно вспотев, он согласился, чтобы я вытер пот с его спины. Тогда я заметил на теле старца следы зарубцевавшихся ран, и, зная, что он никогда в своей жизни не подвергался болезням или увечьям, с удивлением попросил его рассказать, что это за отметины, круглые, словно присоски на щупальцах осьминога. Тогда старец поведал нам вот что. Живя в скиту святого Василия и сугубо заботясь о подвижнических трудах, он никогда не менял своего нательного белья, и в частности фуфайку. Поскольку же его организм не привык к поту и вообще небрежению, то вся спина покрылась чирьями, очень беспокоившими старца. «Однако я не придавал им значения», — продолжал он, «и если они слишком беспокоили меня, то выдавливал их, прислоняясь к стене. Они, однако, совсем рассвирепели, выросли и налились кровью. Как-то раз я взял большую торбу, наполненную сухарями, которые нам дали в Иверском монастыре, и отправился к нашему жилищу. По пути чири, видимо, прорвались, потому что я почувствовал, что рубашка прилипла к телу. Но я и теперь не стал заботиться об этом, всецело положившись на Бога и нашу владычицу. Постепенно они зажили сами, когда рубашка истлела и отвалилась. Разумеется, мы пришли в ужас, и старец сказал с улыбкой, «Борьба против самолюбия тяжела, но все здесь совершается по благодати Божией. Если человек не позаботится о том, чтобы присоединить к своему начинанию строгость, то робость и самолюбие перекроют ему дыхание. А если человек не погрузится в море искушений с одной лишь верой и без всяких предосторожностей, то ему не видать явственного Божия заступления, и тогда он не продвинется ни на шаг. Как пишут святые отцы, старец всегда подразумевал Аву Исаака, чья книга была его неразлучным товарищем, если ум не увидит явственной помощи Божией, которая называется опытом божественного заступления, то он не достигнет самоотречения. Тогда проявления себелюбия прельщают его, и он склоняется долу, пока не начнет мало-помалу идти на уступки. Потому не будьте робкими, в особенности в начале своего пути, если хотите призвать божественную благодать. Она обыкновенно утешает людей, твердых в вере, и тех, кто ныряет в безбрежное море самоотречения ради божественной заповеди и любви. А когда ум, наконец, удостоверится в том, что верующим сопутствует помощь, то приходит к иного рода вере, которая отличается от первоначальной, свойственной каждому христианину, но является, как говорят отцы, созерцательной верой. Это первая стадия, на которой человек начинает отличаться от большинства. Тогда, если только не заставят его проявить к себе снисхождение, насмешки невежественных и ленивых людей, он пойдет вперед по узкому и тесному пути исповедников, безвестных и неведомых многим. И блажен такой человек, если у него будет кто-либо способный его наставить, укрепить и подтвердить, что по благодати Божией он движется к преуспеянию. Я, продолжал старец, не имел никого способного понять меня и много перенес от маловерия, которое свидетельствует о духовном невежестве, да к тому же столкнулся с бранью и насмешками тех, с кем постоянно приходилось встречаться».